Глава 9. 20 лет назад. Сентябрь 2001 года. Лежа на кровати в наушниках, Клара слушает The Smashing Pumpkins. Ее мысли бродят между вечерней тренировкой, с которой она смоталась, и первой встречей с Александром, ее школьным куратором, сокращенно ШК, местной версией старшего брата в городских кварталах. Александр Шафер. Он учится в выпускном классе. Настоящий кумир лицея. Красивый парень. Капитан школьной мужской команды по плаванию. Имеет за плечами отличные выступления и многочисленные титулы на национальном уровне, что дает ему шанс попасть в сборную Франции на чемпионате мира 2003 года. Но это только шанс. Александр с тем же успехом может получить травму или несколько раз показать плохой результат или просто сойти с дистанции. Таков суровый закон спорта. Клара насмешливо улыбается. ШК ничем ее не зацепил. Его скромность фальшива, и он слишком красивый, чтобы быть честным. Слишком лощеный, слишком расслабленный, слишком милый. Все слишком. «Идеальный бойфренд из мыльной оперы», — сказал бы Тибо. Клара улыбается этой предполагаемой реплике. Ей не хватает едкого юмора лучшего друга. Не хватает его внимания, не хватает его привязанности. Ей не хватает всего Тибо. Но с началом учебного года напряженная жизнь оставляет ей мало свободы, ограничивая минуты общения. Минуты общения. Это же надо. Ведь с самого детства они проводили вместе все свободное время. Клара шумно вздыхает. А что, если эти близкие отношения, такие душевные и согревающие, мешают возникнуть другим, романтическим? Разве не надеялась она на то, что этот переход в другую школу, отъезд из дома, жизнь в интернате — придаст их дружбе новый характер. Ей немного стыдно, но приходится признаться. Да, она на это надеялась. И когда Тибо сказал, что поедет вместе с ней в Андай, она почувствовала себя словно в ловушке. Клара снова вздыхает. Она всегда злится на себя за такие мысли. В памяти всплывают слова отца. Странно, что такая независимая и бесстрашная девушка, как ты, зациклилась на одном единственном приятеле. Он сказал это вскользь, в конце разговора. Он не стал задерживать на этом внимание, потому что знал ее. Он знал, что она ненавидит, когда вмешиваются в ее дела. На лице Клары появляется нежная улыбка. Отец. Эта мысль тут же тянет за собой другую. Сегодня среда, а она еще не позвонила домой. Черт! Она смотрит на часы 20:30. Еще есть время. Правда, она совершенно разбита. И у нее нет никакого желания вылезать из кровати, надевать что-то приличное, спускаться на 3 этажа в холл и выстаивать очередь перед 2 телефонными кабинами, на которые расщедрился лицей. Но таков уговор. И она не может его нарушить спустя 2 недели после начала учебного года. Хуже того, если она не позвонит, папаня будет пилить ее весь следующий уикенд. Клара устало улыбается и, вынув наушники, кладет их рядом с плеером на тумбочку. В 9 вечера она поднимается к себе. 20 минут ожидания ради 5-минутного разговора с отцом. Но радость, которую он не скрывал, услышав ее голос, стоила затраченных усилий. Клара открыла дверь. Соседка по комнате, оказывается, уже вернулась. Девушка довольно замкнутая, искупая на слова. Но Кларе она нравится. Сдержанность она всегда предпочитала бурному проявлению чувств. Во всяком случае, у других. Потому что сама она — полная этому противоположность. Шумная, с бунтарским нравом, любительница провокаций и душа компании одновременно. Отличный социальный фасад, убедительный для окружающих. если не считать молчаливых и проницательных наблюдателей, которым удается обнаружить в нем небольшую трещинку. И если она не ошибается, Валериана — одна из них. «Все в порядке?» — спрашивает она соседку. Девушка кивает, продолжая раздеваться. Клара, не стесняясь, рассматривает ее стройное тело с хорошо выраженными мышцами, ее квадратные плечи пловчихи, ее треугольный торс и атлетические ноги. «Я видела тебя на тренировке. Вот это скорость!» «Кто бы говорил?» — отзывается Валериана. «Из-за тебя хронометры взрываются». Клара с довольным видом вытягивается на кровати и замечает. «А ты ведь еще ничего не видела!» На лице Валерианы появляется слабая улыбка, и она отворачивается, чтобы надеть пижаму. «Покажи свою грудь!» «Что?» «Повернись, покажи свою грудь!» «Что, слабо?» — бросает Клара с вызовом. На несколько секунд наступает молчание. У Клары внезапно мелькает мысль, что на этот раз она немного переборщила. В ту же секунду Валериана оборачивается, кладет руку на бедро и, слегка склонив голову на бок, распахивает пижаму. «Вау, какая поза! Ты просто секси! Класс!» Клара хватает плеер, вставляет наушники и нажимает кнопку. Она выкрутила громкость на максимум, и в тишине раздается приглушенный рев рок-музыки. Александр приближается к ней слегка в развалочку, и выглядит это довольно комично. Полностью войдя в роль Шека, он упорно настаивал на этой утренней встрече. Он ведет Клару осматривать школьную территорию, подробно описывает правила лицея и как некоторые из них обойти, делая вид, что равнодушен к восхищенным взглядам школьниц, которые пользуются случаем и подходят к нему по любому поводу. Такая расширенная экскурсия должна продемонстрировать Кларе его популярность, и она мысленно уже назвала его клоуном. Со своей стороны, она с дерзким видом выдерживает завистливые, ревнивые взгляды представительниц женского пола. После столовой, кафетерия, жилого корпуса, спортзала и бассейна Александр ведет ее мимо площадки для занятий легкой атлетикой. Два десятка молодых людей уже тренируются под руководством тренеров. Внимание Клары привлекает один прыгун. Она наблюдает за идеальной кривой, которую рисует его тело при рывке, и восхищенно поднимает бровь, когда он перелетает через планку, безупречно выполнив Фосбери флоп. Она все еще смотрит на него, когда в каких-нибудь 5 метрах от нее тяжело падает гантель и катится к ее ногам. Клара поворачивает голову и замечает спортсмена, который с насмешливой улыбкой оглядывает ее с головы до ног. Через секунду он уже бежит к ней, расслабленной рысью. «Привет, Алекс», — говорит он, подбежав. «Привет, Магит». Старшеклассники приятельски обнимаются, торс к торсу, легкое похлопывание по спине. «Это твоя подопечная, что ли?» «Ага». «Ах ты, чертов счастливчик, ну-ну», — говорит Магит, раздевая Клару глазами. «А моя вон та корова, которая бросает копье», — добавляет он, указывая на девушку, стоящую на краю площадки. «У нее кривые зубы и морда вся в прыщах». «Прекрати, Магит, ты испугаешь Клару». Девушка яростно смотрит на обоих. «Вау, да она настоящая тигрица». «Мы еще слишком мало знакомы, чтобы я мог тебе ответить, но соглашусь, что она, похоже, умеет защищаться», — невозмутимо отвечает Александр. «А потом, приятель, знаешь, как говорят, не все золото, что блестит». Старшеклассники смеются, и Клара решает, что пора дать отпор. «Все? Вы закончили свой петушиный концерт?» «Скажите, пожалуйста». «Она показывает нам когти!» — ухмыляется Магит. В ответ Клара прожигает его ядовитым взглядом, поворачивается и уходит. «Подожди, Клара!» — кричит ей Александр. «Не обижайся, мы же пошутили». Он нагоняет ее, когда она идет через парк к интернату, и кладет руку на плечо, но она резким движением стряхивает ее. «Окей, Клара, ладно. Приношу свои извинения. Этого достаточно?» Прислонившись спиной к дереву, она складывает руки на груди и также сухо парирует. «Нет, этого совершенно недостаточно. Я не собираюсь терять время с парнем, который возомнил о себе бог знает что, и сексистскими репликами изображает мужественность вместе со своим безмозглым дружком на подхвате». Она подумала, что хорошо утерла ему нос, и не ожидала такой реакции. Александр улыбается, глядя на нее оценивающим взглядом, явно заинтригованный. Затем, убедившись, что никто на них не смотрит, подходит к ней вплотную и доверительно шепчет. «Я не скажу Магиду, что ты назвала его безмозглым дружком на подхвате. Обещаю». «Наверное, потому что я права?» «Нет, потому что он мой лучший друг с прошлого года. И я его достаточно хорошо знаю, чтобы понимать. Он воспримет это плохо, даже очень плохо». «А мне не страшно», — насмешливо шепчет она ему в ответ. «А должно быть на самом деле». Клара невольно прыскает со смеху. Ситуация забавная и даже возбуждающая. Послав его к черту, теперь она играет с ним, шепотом, глядя в глаза. Александр делает еще один шаг вперед, подходя к ней вплотную. Она чувствует едва заметное прикосновение его бедра к своему, легкую выпуклость под тканью спортивных брюк, перечный аромат, который от него исходит. Прижавшись губами к ее уху, он вкрадчиво шепчет: «А что касается моей мужественности, я могу проявить ее совершенно по-другому. Тебе решать». Клара чувствует, что краснеет. Этот парень не сомневается в своей неотразимости. Однако, когда он прижимает ее к дереву, вдавливая член в ее промежность, она не двигается ни на миллиметр. «Как у всех выпускников, у меня отдельная комната, номер 112». Шепчет он ей, и она чувствует на шее жар его дыхания. «Но я запрещаю тебе трубить об этом повсюду, потому что, если об этом прознают мои чересчур возбужденные поклонницы, мне не сдобровать, понимаешь?» Неожиданно он отступает назад и, откровенно забавляясь, подмигивает ей. «Это шутка, конечно. Давай, следуй за мной. У нас осталось всего 10 минут до начала занятий, чтобы закончить экскурсию».